Пусть в пещере я той не приду, где земля принимала Спасителя. Пусть к младенца ногам не паду, став счастливейшим посетителем. В эти дни я не буду грустить, что не слышал небесного пения. С каждым годом ценнее мне стих в человеках благоволение. Созерцая небесный свод, где в союзе величие, торжественность, где, мне кажется, тысячи звезд светят людям теперь по-рождественски, и лучами касаясь земли, равнодушных зовут к покаянию. Пробудись, человек, и внемли в Сыне Божьем твое оправдание. Этот принял душой, и на смену потемкам заревам в мою юность Спаситель вошел, сняв грехи, как лохмотья старые. Пусть в пещере я той не приду, пусть не слышал я хора небесного, но к Спасителю рвется мой дух, окрыленный рождественской песнею.